С СБ мне всегда не везло, а здесь только прилетел и сразу началось. Впрочем, с доказательствами у них будут точно проблемы, если, конечно, меня им не сдали их харатанские коллеги, а эти точно могли, я ведь не выполнил имперский приказ, а такое не прощалось. Такая мысль мне пришла в голову только сейчас, и я начал взлом из кинокорабля. Впрочем, очевидно, что я не успеваю в любом случае. Вот только СБшники направились не в мою сторону, а в сторону рубки корабля, и это было странно. Настолько странно, что остановил взлом Искина. Для СБшников не составляло никакого труда выяснить у Искина корабля, в какой капсуле я нахожусь. СБшники же зашли на командный мостик. Оттуда уже в наручниках вывели капитана корабля и первого помощника. После чего к ним присоединился медик корабля. Всех троих они увели с корабля. Какой интересный поворот событий. Не думал я, что запись попадет в СБ флота. Судя по всему, кто-то успел на предыдущей станции доложить в СБ. Оперативно настучали. На какое-то время все затихло на корабле, только дроиды периодически проезжали по коридорам корабля. Впрочем, так продолжалось недолго. На корабле стали появляться флотские, а Искин открывал ячейки и выпускал разумных. Небольшими группами они стали покидать корабль. Вскоре дошла очередь и до меня. Искин приказал, чтобы я с вещами собирался на выход. Когда я туда добрался, там уже собралась приличная группа прилетевших и находился младший сержант с отметками старшего техника. Он отметил всех, и мы отправились с ним на станцию. На станции все не торопясь шли за старшим сержантом и осматривались по сторонам. Сам я пытался подключиться к местной сети, но Искин мне отказывал, и это меня злило. «Посторонись, сухопутные!» Услышал я сзади и, оглянувшись, сразу сдвинулся влево, чтобы пропустить нагруженную платформу. «Сам ты сухопутный!» Огрызнулся кто-то в ответ, но все расступились, и пилот платформы без проблем пролетел мимо нас. «Летают здесь всякие!» Проворчал сосед, и я посмотрел на него. Оказалось, это знакомый техник с полицейского участка. Вот только сейчас он находился во вменяемом состоянии. Обычно, когда я приезжал к нему на участок, он был или уже в стельку пьян, или готовился перейти в это состояние. Здесь же он был трезв, и от него даже не пахло спиртным. При этом его физиономия выглядела недовольной, а глаза что-то искали по сторонам. «Бар ищет», — решил для себя. «Ты не знаешь, где мы?» — спросил у него. «Второй флот», — ответил он, не глядя на меня, и я понял, что он общается по нейросети с кем-то. Вспомнив про бар, решил тоже взглядом поискать его. Хотелось покушать и отметить возвращение на флот. Только сейчас я отчетливо понял, что работа в полиции мне порядком надоела. Хоть здесь и был вражеский флот, но теперь у меня другая жизнь, и порой казалось, что Алекс Мерв действительно умер в одной из пустых и никому не нужных систем. «Ты не знаешь, куда нас ведут?» Неожиданно спросил мой сосед, чем вернул меня в реальность. «Да я даже не знаю, где нахожусь». «Почему?» «Искин». Он удивленно посмотрел на меня. «Искин шлет меня куда подальше. Непонятно, как меня вообще пустили на станцию. Странно, а я без проблем подключился, мои старые коды доступа активны. А ты раньше где служил?» «Пятый флот». «Это же далеко отсюда». «Далеко. Вот только я не знаю, где мы». «Центральная база второго флота». «Я здесь раньше служил. Меня даже помнят». «Повезло. А ты нейросеть на гражданке не менял?» «Менял. Тогда все понятно. Дадут доступ, но позже, после проверки. Карту местную можешь мне скинуть на нейросеть». «Да, без проблем, держи. А вот это другой разговор. Значит, ты местный?» «Да, вначале здесь служил, потом на крейсер служить перевели из-за одного урода». «Бывает. Так, где здесь самое злачное место?» «Ха. Так я тебе все и рассказал. У тебя, кстати, как с кредами. Не очень, потратился перед отлетом. Жаль, а то здесь есть парочка интересных мест. Ты хотел сказать «была». Да не думаю, как была, так и осталось, он явно засомневался. Сейчас узнаю. Он стал с кем-то связываться, а я удивился тому, куда меня занесло. Центральная база второго флота, хотя и считалась уже старой, но по орудиям на ее корпусе, я бы так не сказал. Кто-то совсем недавно провел модернизацию станции. Не готовятся ли они к войне? Впрочем, мы совсем недавно воевали, и тогда я уничтожил большую часть их шестого флота. Сейчас же объявлено перемирие, и обе стороны зализывали раны, но ненавидели друг друга ничуть не меньше. Интересно, кто сейчас командует на восьмом флоте? Все по-старому. Радостно сообщил мне мой сосед, прервав ход мыслей. Здесь ничего не меняется. Рад, что здесь все стабильно. Так, а куда он нас ведет? И посмотрел на идущего впереди старшего техника. После чего ускорился, чтобы поговорить со старшим техником. Разговор у них как-то сразу не задался. Они перебросились несколькими фразами. после чего старший техник откровенно рыкнул на моего соседа, и он вернулся ко мне. Что не говорит? Нет. Похоже, сам не знает. Впрочем, идти, как оказалось, недалеко. Старший техник завел нас в помещение, на дверях которого было написано «Учебный центр 2-го флота». Там же находилась группа молодых ребят, видимо, только что подписавших контракты с флотом. Они с большим интересом рассматривали нас. «И зачем ты их сюда привел?» — спросил медик у находящегося вместе с ними старшего техника. «Так я приказ от Искина получил, сам посмотри», — ответил ему старший техник. «Они что, совсем? Куда я их всех здесь размещу?» «Не знаю, я приказ получил и его выполнил, дальше не моя проблема». «Ладно, я сам сейчас разберусь. Всех размещай на станции, нет у меня свободных мест», после чего повел группу молодежи в соседнее помещение. «Это кто такие?» «Будущие специалисты по минам». «Минам?» — переспросил его. «Повезло им, на минных тральщиках будут служить». «Теперь понял, что за мины». «Я про другие мины подумал». «Не забудь про такие, мы теперь вновь на флоте». «А ты знаешь, куда нас?» «Раз учебный центр привели, значит, обучать будут, а там, как обычно, распределят кого куда». «Думаешь?» «А то, что мы инвалиды?» «Как я понимаю, что-то изменилось, иначе нас бы не вернули». «Хорошо, если так. Ты, как я понимаю, здесь хочешь остаться?» «Конечно. Здесь отличная служба, не то что на корабле», он что-то вспомнил и поморщился. «Честно говоря, такой расклад меня не особо устраивал, но на корабле можно было пересидеть какое-то время». «А у тебя куда ранение было?» «Руку мне оторвало». «Это протез, и он покрутил левой рукой, а тебя куда?» «У меня все хуже, в нейросеть попало, и я потерял память». «Заходим все сюда», — сказал молчавший до этого старший техник. «Нас всех завели в соседнее помещение». «Знакомое помещение». «Здесь ничего не поменялось, кроме старшего техника». «Где это мы?» «Учебка для техников»,